Моя мама также хотела бы поблагодарить вас, когда она присоединилась к нам. Она бы, подтвердил Адриан. Они все делают. У трех женщин был член Адриана. Лекса и Кларк запечатали мужское достоинство, в то время как Клара подошла к баллам и хорошо с ними обращалась. Горячие рты этих трех прекрасных женщин снова и снова тревожили Адриана. Адриан перекачал изо рта Кларк в рот Лексы, теперь в рот Клары, которая оставила свои яйца достаточно ненадолго, чтобы трахнуть лицо. Идеально. Клара покрыла слюной член своего мужчины. Она хотела попробовать каждую каплю спермы в своем горле. Очень осторожно Адриан прижал свой член к ее рту, заставив ее полностью его потерять. Адриан прижался к ее горлу и заставил ее сильно стонать из-за того, что его член затолкали ей в горло. Адриан наклонился и врезался ей в горло, чтобы она взорвалась за него. Лекса нырнула и показала, почему она королева, сосущая член, громко шумя и хлопая вокруг члена Адриана. Адриан признал, что она привела несколько очень хороших аргументов в пользу того, почему именно она заставит сперму Адриана пролиться ей в глотку. Однако Кларк влетела за несколько секунд до того, как Лекса смогла заставить Адриана выскочить. Она обернула свои сиськи вокруг шеста Адриана и энергично принялась за него. В ее глазах вспыхнула похоть от восхитительного траха сисек. Кларк сжал шест Адриана, и он сильно качнул ее. Кларк дунула ему, когда он устроился у нее между грудей. Адриан придвинулся чуть ближе, застонав в момент очень сильного удовольствия. «Собираюсь взорваться», — признался ей Адриан. Кларк удвоил удовольствие и убедился, что Адриан будет ближе. Лекса и Клара также пощупали тело Кларк и приготовились получить хороший душ из спермы на ее сиськи. Адриан сжал дыни Кларк вокруг своего члена и, сделав еще один удар, обрушился на нее. Кончина забрызгала ее грудь и лицо, когда Адриан выстрелил ею в воздух. Его яйца сжались и выпустили интенсивную струю спермы, проливая каждый густой взрыв на ее тело, заставляя ее сильно дрожать. В тот момент, когда Адриан отстранился, Лекса долго поцеловала его член, а затем она повернулась, чтобы нырнуть между грудей Кларк. Ее пальцы вошли внутрь киски Кларк для хорошей меры. Лекса ткнула Кларк пальцами и заставила ее взорваться. Клара наклонилась и взяла член Адриана в ладонь. Она слезала оставшуюся сперму. «Похоже, на данный момент только я и ты, босс». «Да», — сказал ей Адриан. На момент, Клара взошла на Адриана и выглядела почти божественно. Адриан подхватил Клару на руки и прижал ее к своему жезлу. Клара закрыла глаза и позволила удовольствию просто овладеть ею и захлестнуть все ее тело. Все тело Клары качалось вверх и вниз на его члене, позволяя ему опуститься внутрь себя. Каждый удар копья заставлял Клару запрокидывать голову, и она стонала все громче и громче. Чертовски потрясающе. Клара обрадовалась. «О-о-о, ты такой чертовски большой!» Лекса и Кларк решили войти в позицию 69 друг с другом. Рука помощи Адриана заставила взорваться и брызнуть струей повсюду. Они отклеились и потеряли себя в том, что Адриан делал с ними. И Клара тоже бросилась в поездку на его члене. «Да!» Крики Клары заполнили комнату, как Адриан наполнил ее тело. Талантливые руки короля драконов исследовали тело Клары и заставили ее запрокинуть голову. Адриан поцеловал ее в шею и заставил ее взорваться. Клара полностью бросилась и оседлала его. «Кончи для меня снова, мой ангел времени». «Да, Клара кончила бы для своего хозяина. Кончи для него и погрузись в очень впечатляющий оргазм». Она сжалась вокруг его члена и старалась наслаждаться каждым его моментом. Адриан пососал ее сиськи и заставил Клару запрокинуть голову, когда она очень сильно для него кончила. В тот момент, когда ангел спустился с ее высоты, Адриан решил вытащить Лексу. Лекса раздвинула ноги, нетерпеливо отдаваясь могущественному колдуну перед ней. Адриан глубоко погрузился в Лексу и заставил ее взорваться. Адриан наклонился, поиграл соски Лексы и поджег ее тело. Лекса обняла Адриана и почесала его спину, как дикое животное. Хотя она не могла причинить Адриану никакого вреда, эта мысль полностью присутствовала. Адриан глубоко погрузился в нее и полностью отключил Лексу. Кларк развлекалась, ныряя между ног Клары и жевая ее киску. Быстрые огненные оргазмы, исходящие от ее девушки, заставили Кларк тоже взорваться. И прикосновение Адриана издалека не погасило пламя, исходившее от Кларка. Кларк запрокинула голову. Дракон заставил Лексу попробовать сок Кларк, который она проглотила. Еще один долгий прыжок заставил Лексу подчиниться силе дракона. Его умелые руки скользнули по ее телу и вызвали цепную реакцию в теле Лексы. Лекса испытала оргазм на всем члене Адриана и заставила его пропитаться от кончика до основания. Адриан сжал ее сиськи и убедился, что она кончила. Очередной горячий оргазм превратил Лексу в тяжело дышащую. Ее тело было закрыто для всего, кроме удовольствия, которое доставлял ей Адриан. «Твоя очередь». Кларк, опускаясь на Клару, раздвинула ноги. Она хотела, чтобы дракон погрузил в нее свой член и накачал ее тело своим даром. Адриан прицелился и врезался в тело Кларк сзади. Кларк отступила перед атакой дракона и заставила ее стонать сильнее, чем раньше. Ах, удовольствие заканчивалось по ее телу. Адриан полностью погрузился в Кларк и яростно поехал на ней сзади. Его яйца ударились о нее, обещая вырваться изнутри. Клара и Лекса маневрировали по обе стороны от Кларк. Кларк обменялся с ними небрежными и страстными поцелуями. Адриан поставил Кларк в тупик и довел ее до оргазма. Ее киска сочилась вокруг его члена, и Адриан врезался в нее глубже. Он наклонился и скользнул пальцами по ее телу, заставляя Кларк полностью потерять для него чувство себя. Краткое знакомство с Лексой и Кларой приправило обстановку. Адриан заставил их достичь апогея очень сильного оргазма. Дракон нацелился на них и убедился, что они будут усиленно кончать для него, сжимая каждый последний дюйм его члена, когда он погружался в их тела. Кларк была главной целью. Она проглотила член Адриана глубоко внутри своей киски, и он скакал на ней чуть быстрее. Адриан сжал восхитительные щеки Кларк и отстранился, чтобы погрузиться внутрь ее тела. Стоны усиливались, когда Адриан закачивал в нее глубже. «Кончи для меня, Кларк». А да, сознание Кларка за него разбилось вдребезги. Она кончила с трудом, и настала очередь Адриана дать ей то, что она хотела. Кларк сделала себя полностью доступной для дракона и неизбежного последующего извержения. Она была более чем готова отдать свое тело. Адриан опустился на дно внутри Кларка и, сделав еще один сильный рывок, прорвался внутрь ее тела, вставляя взрыв за взрывом раскаленного до бела семени внутри нее. Кларк повернула голову на бок, с широкой улыбкой на лице, когда Адриан закончил сваливать в нее свой внушительный груз, при этом толкая ее на кровать. Потрясенное и хорошо оттраханное тело Кларк Гриффин рухнуло. Сперма вылилась из ее киски. Адриан медленно оторвался от нее и оставил Кларка в беспорядке. Лекса и Клара подошли, чтобы посмотреть, кто сможет обслужить его член следующим. «Не торопитесь, дамы, у меня есть вся ночь». Глава 27. Адриан Фейтлехан, БТВС, Астролог, ДЦ Легендс оф Томаров. Красивое тело Астролог корчилось под Адрианом, когда он наносил многочисленные поцелуи на каждый дюйм ее тела. Астра быстро сдалась дракону. Она была ему так многим была обязана, и теперь Адриан намеревался собрать деньги. Он поцеловал Астру грудь, ее живот, а затем нырнул между ее ног, чтобы съесть ее. «О-о-о!» – выдохнула Астра. «Никогда не разочаровывайся!» Язык короля драконов танцевал взад и вперед по влажной щели Астры и жевал ее. Астра раскачивала голову взад и вперед, стонала, когда она быстро раскачивала Адриана внутри себя. Умелое движение языка взад и вперед заставило Астру громко ахнуть для него, когда она застонала. Адриан попал во все нужные места в Астре и довел ее до состояния беспорядка. Когда вернулся Адриан, он почувствовал, как пара мягких рук скользит по его телу. Адриан повернул голову на полдюйма и посмотрел на Фейт, которая надела для него кружевное черное белье. «Привет, любимый», – промурлыкала Фейт. Адриан ответил только тем, что наложил на Фейт голодный кси. Он обхватил ее подбородок, пока их языки танцевали вместе. Фейт застонала в поцелуе, посасывая язык Адриана. Фейт провела пальцем по спине Адриана и подтолкнула его вперед, осторожно прижав все его тело к себе. «Иди и трахни ее», — выдохнула Фейт, сжимая член Адриана. «Я использую этот ее непослушный язык для более занимательных целей». Адриан только улыбнулся и хлопнул Фейт по заднице. Вера поспешила к Астре и перелезла через нее. Множественные поцелуи подняли бедра Астры и превратили ее в трепещущую крушу удовольствия. Чем больше Фейт целовала Астру, тем больше Астра взрывалась по всему телу, хлестая от удовольствия. Затем Фейт забралась на лицо Астры и расположила ее киску прямо над ее ртом. Адриан схватил киску Астры, в то время как Фейт опустила ее киску Астры. Астра полностью погрузила свой язык в Фейт и начала лизать ее, готовясь к неизбежной встрече члена Адриана, проталкивающего ее внутрь ее тела. Адриан вонзил свой член в тугое тело Астры, вселяя многочисленные поцелуи в тело темнокожего пользователя магии. Бедра Астры вздрогнули, быстро взяв член Адриана и выпустив его. Выпады усиливались, когда Адриан работал против нее. Жар только усиливался, чем глубже Адриан погружался в ее тело. Астра потерлась о его член всеми правильными способами, и Адриан энергично взял ее. Громкий удар по ее телу отозвался эхом. Он наклонился и направил немного магии через клитор Фейт. «Да», Вера простонала. «О-о, это то, о чем я, блять, говорю». Вера запрокинула голову и испытала сильный оргазм по всему лицу Астры. Ее мед превратился в твердую каплю, покрыв лицо Астры. Фейт отодвинулась к Адриану, чтобы тот опустился и очень страстно поцеловал Астру, в то время как он сильно ударил ее несколькими толчками. «О-о, блять!» Этот громкий крик разнесся по комнате. Адриан погрузился в тело Астры и выпустил ее. Он поцеловал ее и довел до самого края. Ее красивые темные ноги обвились вокруг тела Адриана и втолкнули его в нее. Астра собиралась кончить и сильно кончить. Жар момента просто охватил ее тело и заставил ее взорваться для него. Астра пролила свой сок на его член, расплескивая его вокруг кончика, когда он вошел в нее и довел ее до критической точки. Адриан только улыбнулся и продолжал скользить своей длиной внутри Астры для еще одного раунда. Король драконов владел каждым сантиметром ее тела, когда запихивал его глубоко в нее. Стены Астры сомкнулись и освободили его, когда Адриан всадил свой член в ее тело с растягивающей силой. Кончить. Одно единственное слово подготовило почву для неизбежного извержения Астры. Ее бедра оторвались от кровати и позволили Адриану погрузиться в нее. Дракон быстро наступил на Астру, пока она не взорвалась по всему его члену. Астра напевала ему в ухо, когда ее сок стекал на его член. «Мне это нужно сейчас во мне». Фейт встала на четвереньки, и Адриан решил проскользнуть внутрь, чтобы трахнуть ее, как суку, которой она была. Адриан глубоко вошел в Фейт и заставил ее взорваться. Адриан схватился за ее бедра и выехал из нее к черту. С каждым прыжком он все глубже погружался в нее. Крики истребителя приблизили Адриана. Астра поползла назад и присоединилась к Фейт в запекании губ, на что Фейт ответила. Адриан решил отдать должное другому набору губ на Астре и глупо ткнуть ее пальцами. Взрыв зажег их двоих от удовольствия, когда Адриан потряс их через несколько оргазмов и отправил их через край. Адриан закончил доводить Астру и Фейт до множества оргазмов. Он поменял местами, накатив Веру поверх Астры. Адриан попеременно погружал их мокрые киски. Они всасывали его и издавали такие восхитительные звуки. Две жестокие женщины жадно боролись за семя Адриана. О, да, ощущение его члена, погруженного в их сочные киски, о, это было настоящим чувством для Адриана. Адриан глубоко вошел в Фейт и заставил ее ахнуть, когда он погрузился в нее. А затем Астра сделала то же самое, сжимая свою горячую киску вокруг могучего шеста Адриана, когда он засунул его в нее. Можно было бы получить материнскую нагрузку. Астра была полна решимости высосать яйца Адриана внутрь своего тела. Все ее тело достигло обжигающего пика, когда Адриан вошел в нее. Астра испустила еще один страстный крик, когда Адриан работал внутри нее. Фейт удвоила свои усилия, чтобы второй Адриан был внутри нее. Эти большие шары нужны и заслуживают облегчения. Фейт использовала свою киску как точку удовольствия, чтобы заманить в ловушку и освободить Адриана. Адриан погрузился в ее тело и заставил Веру просто взорваться для него еще одним сильным оргазмом. «Давай, любовник», — промурлыкала Фейт, — «сверни мне орех». «Нет, это мое». Адриан переключился на Астру и просверлил писю этой смуглой красотки. Дракон быстро ввел свой член в Астру и заставил ее взорваться за него, когда его длина погрузилась глубоко в нее. Астра сжала и выпустила член Адриана, и каждый толчок, входивший в нее, сводил женщину с ума. И вернемся к Вере для еще одного раунда. Адриану пришлось признать, что это была серьезная конкуренция за то, кто получит его семя. И обе эти лисицы представили веские аргументы. Адриан довел их оргазмы до переломного момента и заставил их усилиться. Адриан быстро погрузился в них. Они втягивали его член в свои мокрые и голодные киски. Дракон понял, что только одну из этих похотливых лисиц можно кормить его семенем, и сосредоточился на этом. Он наклонился к Фейт и быстро набил ей рот, пока она не кончила на его член. Вера доила его, пока Адриан не сломал орех внутри нее. Крем влетел в Фейт, стреляя внутри ее тела. Астра наблюдала, как Фейт была наполнена могущественным семенем Адриана. Часть капала на ее киску и на Астру, отчего она вздрогнула. Это заставило Астру понять, что она проиграла всего лишь одну битву. Война продолжалась. Она поспешила вдохнуть член Адриана и высосать их объединенные соки после того, как Адриан вырвался из этого распутного убийцы. Адриан Янсиалонг, РВБ, Нимфодоротонкс. Адриан обошел спортзал и увидел, что Нимфодоротонкс и Янсиалонг наклонились. На двоих были обтягивающие шорты и спортивные бюстгальтеры, которые отлично продемонстрировали каждый дюйм их спортивного тела. Ним повернула ее голову и улыбнулась, в то время как ее задница в шортах немного увеличилась. «О-о-о, теперь, когда он здесь, мы действительно можем растянуться», — сказал Ним. И он, как обычно, принес большой железный пруток. Ян слегка повернулась и облизнула губы при виде члена Адриана в его штанах, просто растягивая их. Ян решил сделать что-нибудь непослушное, схватив широкую грудь Ним через ее топ и поцеловал ее. Адриан оценил это зрелище, когда Ян засунула язык в горло. Когда поцелуй закончился, Ян медленно подошел и с ловкой точностью расстегнул штаны Адриана и выпустил его толстый член наружу. Ян сжал свои яйца и усмехнулся. «Вы поможете нам с тренировкой, не так ли?» – спросил Ян. «Тебе не нужно тянуть меня за руку». Адриан наблюдал, как Ним и Ян сняли свои топы, чтобы обнажить свои сочные сиськи. Двое спустились, чтобы поклониться своему господину. Ним и Ян целовались, сосали и бесконечно прихлебывали член Адриана и покрывали его выдающуюся длину своей сальвией. Двое подошли и по очереди вдохнули его ртами. Ним и Ян сжали свои сиськи по обе стороны от члена Адриана и устроили ему двойной трах сисек. Две милые дамы застонали, когда Адриан встал между ними, чувствуя, как безмерный жар их шаров пожирает его. Адриан встал между ними и испустил очень громкий стон, когда просунул свой член между ними. Ян целовал, лизал и сосал его член с одного конца, в то время как Ним работал с другим концом. «Ммм, похоже, мы тоже снимаем стресс с тобой, детка», – простонал Ним. «Да, эти яйца, они чертовски большие, их нужно опорожнить очень сильно». Адриан издал очень сильный стон, когда их сочные сиськи скользнули вверх и вниз по его шесту. Он чувствовал, как напряжение в его яйцах нарастает, и эти двое приближаются к нему, заставляя его лопаться по их груди и лицам. Ним и Ян лизнули и поцеловали его член. «Похоже, ты получишь то, что хочешь». «Да, любимый, мы будем», — сказал Ян. «Это не была бы тренировка без нашей рекомендованной дневной дозы протеина, не так ли?» Что ж, Адриан вовсе не собирался с ними спорить. Он протолкнулся между их груди и одним последним толчком обрушился на них. Ним и Ян поглотили Адриана своими великолепными шарами и позаботились о том, чтобы он насыпал эти сиськи впечатляющим взрывом спермы, раскачивающим их великолепные шары. Ян и Ним выдавили каждую каплю семени себе на лицо и грудь. Эти двое были в нескольких сантиметрах выше члена Адриана. Их горячее дыхание поразило Адриана, когда он закончил проливать свое семя на их груди и извергаться повсюду. В тот момент, когда Ян поднялся, Ним отдал дань уважения ее великолепным шарам и высосал из них сперму. Ян ахнул и мяукнул от того, что Ним начал с ней работать. А затем, по прошествии нескольких секунд, Ян вернула услугу и зарылась между мешками Нима. Она сосала, лизала и наслаждалась этим. Две женщины, на данный момент очищенные от семени Адриана, обернулись. Адриан стянул их шорты и стринги и потрогал их мокрые киски. Объединенные стоны подогревали похоть Адриана, когда он впился пальцами в их тела. Это было слишком долго, Нимфодора. Только Адриану могло сойти с рук, назвав Ним ужасным именем и сделав ее киску такой влажной от того, как он это произнес. Адриан подошел к ней и воткнул в нее свой железный твердый шест. Ним сжалась вокруг него и очень плотно прилегала к внушительному члену Адриана, что привело ее в полное безумие. «О-о, трахни меня!» Адриан улыбнулся, в этом и заключалась идея. Он схватил качающуюся грудь Нима и нащупал эти сиськи, когда толкался внутрь нее. Ним задыхался и стонал, от удовольствия танцуя по ее телу. Он нанес пару волшебных ударов по Ян и заставил ее взорваться от удовольствия. «А теперь твоя очередь!» Охотница одарила Адриана грязной улыбкой, когда он отозвался от Аврора. Ян приготовилась к удару и не была слишком разочарована, когда Адриан толкнул свой впечатляющий член в ее мокрую киску сзади. Внутренности Инга сжали его член, когда он вошел в нее. Опытный колдун двигался вперед и назад внутри Яна, пока ее киска не напряглась вокруг него. «О-о-о, к черту меня, хватай меня за задницу, хватай мои сиськи, все для тебя, детка, не сдерживайся». Адриан просто выполнил то, что предложил Ян. Чем дальше он проникал внутрь ее тела, тем больше Ян наслаждался его членом, который качался глубоко внутри нее. Удовольствие охватило ее во всех смыслах, когда Адриан шлепнул ее по яйцам. Ним мяукнул, когда Адриан волшебным образом трахнул ее издалека. Он последовал за этим, физически трахнув ее, в ту же секунду, когда он вырвался из Ян. Ним висел на краю скамейки, и Адриан неоднократно пахал его. Адриан сжал эти восхитительные щеки и вошел в нее. Нимфодора, ты такая шлюха для моего члена. Она действительно была такой, подумал Ним. Ним хлынул на Адриана, когда он вливался в нее. Эта длина вошла в ее голодную киску и угрожала заставить его подчиниться. Адриан показал, кто здесь главный, отшлепав и наказав Нима, как шлюху, которой она была. Так держать, не останавливайся сейчас. Ним застонал. О, этот член кажется таким большим, растягивает меня во всех нужных местах. Адриан опустился на дно Нима и сделал ее оргазм тяжелой для него. Она была такой шлюхой для его члена, и ей нужна была дисциплина. Чем больше, тем лучше. Адриан ускорил темп и постепенно растягивал горячую киску Нима, чтобы убедиться, что она хлестала для него повсюду. Ян ждал следующего раунда. Адриан наклонил ее, и Нима, чередуя смены, быстро вонзая свой член в их тела. Они жадно сжали его, и пальцы Адриана скользнули в них. Адриан хлопнул их по сочным ягодицам и оставил на них следы, которые они будут носить с гордостью. Каждый грязный трюк с метаморфмагусом в книге использовал Ним, когда Адриан трахал ее сзади. Адриан сосредоточил внимание на ней и убедился, что она превратилась в дрожащую, фонтанирующую кашу. Он наклонился к ней и с удовольствием довел ее до оргазма, заставив ее взорваться. «Бля, наполни меня своей спермой!» Адриан спустился внутрь Нима. На этот раз она действительно заслужила это. Адриан надавил на нее и хлопнул своими яйцами по ее бедрам, когда он чертовски выехал из нее. Напряжение Нима съело все тело Адриана, когда он надавил на нее. Еще один толчок, и Адриан ввел в нее свое семя. Янка и Ним оба кончили, когда Адриан выстрелил своим густым сочным семенем внутрь тела Нима, наполнив ее всем, что он мог удержать, и заставив ее ахнуть, когда он кончил внутрь нее. Слюнявый Ним рухнул лицом вниз, тяжело дыша, когда ее киска была заполнена спермой. И Ян сомкнулся и взял Адриана в рот, чтобы высосать соки. Адриан схватил пышную блондинку-дебоширку за затылок и быстро набил ей горло своей длиной. Скоро будет больше веселья. Адриан Амелия Бонселин, другой мир. Китайцы действительно встали на путь войны. Не уверен, что вы сделали, чтобы так сильно их разозлить. Амелии Боунс удалось передать Адриану этот отчет, прежде чем он толкнул свой член в голодную киску министра. Казалось только неизбежным, что у них двоих будут какие-то сексуальные контакты в этом офисе на регулярной основе. Амелия пристально посмотрела на своего любовника, когда он погрузил свою выдающуюся длину внутрь ее тела. «О, много всего», — признался Адриан с сухим смешком, набивая киску Амелии. «Скорее всего, когда их собственные люди вырвутся из своих цепей, они поймут, как они напортачили. Хотя и заключая сделку с гоблинами, мне интересно, кто кого первым ударит в спину». Адриан прижал Амелию к столу. Самая могущественная женщина Британии снова уступила Адриану и превратилась в его рукав. Адриан проникал внутрь нее и удостоверился, что Амелия превратилась в нечто большее, чем фонтанирующий беспорядок, когда он безжалостно долбил ее киску. «О-о-о, ты действительно умеешь нажимать правильные гребаные кнопки!» Амелия ахнула. «Я действительно делаю!» Адриан сжал грудь Амелии и убедился, что она полностью расслабилась. Оргазм прошел по телу министра магии, когда Адриан прижал ее к ее собственному столу и затолкал в петлю. Амелия сжала его ноги и отправила Адриана похоронить внутри себя. Он развел ее и заставил Амелию сильно кончить для него. Опять-таки, Амелия кончила снова, ее задыхание достигло нового уровня, когда он добил ее сильным оргазмом. Амелия обхватила влажными губами член Адриана и толкала его вверх, пока он не оказался внутри ее тела. Адриан вышел из министра. Пришло время обратить внимание на прелестного торговца смертью, сидевшего в углу. Адриан протянул руку и обнял Селену, очень страстно поцеловав ее. Селена обняла Адриана и ответила на поцелуй, страстно погружая язык в его рот. Эти двое сунули язык в рот и наслаждались поцелуями друг с другом. «Интересно, как долго ты заставишь меня ждать?» — сказала Селена. «Только достаточно долго. Пора поставить себе еще одну отметку в отношениях между вампирами и людьми». Селена только улыбнулась и опустилась на киску Амелии. Она целовала, сосала, облизывала восхитительно выглядящую щель и напевала, когда спускалась на нее. Селена могла наслаждаться этим, напиваясь киской грудастой и могущественной рыжеволосой ведьмы перед ней. Тем временем Адриан провел руками по телу Селены и попробовал ее на вкус. Селена издала еще один крик удовольствия от того, что Адриан прицелился и крепко лизнул ее. Адриан накачал ее внутрь и наслаждался соками, которые только что сочились из ее тела. «А теперь моя очередь». Адриан забрался позади Селены и приложил кончик своего члена к ее отверстию. Селена открылась, готовая поглотить каждый дюйм члена Адриана внутри своего тела. Адриан провел рукой по ее телу и еще одним впечатляющим толчком ввел свой член внутрь ее тела. Торговец смертью проглотил свой член, и Адриан улыбнулся, когда вошел глубоко внутрь Селены, доведя ее до полного безумия. Министр задрожал и почувствовал, как очень впечатляющее магическое присутствие Адриана приближается к нему. Его пальцы терлись и воспалили ее клитор. Это заставило Амелии подскочить бедра, и каскад удовольствия просто взорвался по ее телу, который усиливался с каждым мгновением. Кончи снова. Это заставило Амелию извиваться, трястись и вздрагивать, а ее стоны доходили только до верха. И Селене было не лучше, когда член Адриана попал внутрь нее. Мокрая киска Селены ощупывала длину Адриана, заставляя ее горячие стенки соединяться и расслабляться вокруг него. Адриан улыбнулся, всегда наслаждаясь ощущением, как мокрая рука Вселенной обнимает его. Король драконов вошел в Селену и продолжил погружаться в нее, все время играя с министром магии. Что-то, что сделало Адриана радостным, что Амелия заработала должность, которую она получила за годы упорного труда. Получение одобрения от кого-то из его высокого уровня, безусловно, тоже не повредило. Адриан глубоко погрузил Селену внутрь и довел ее до оргазма. И Амелия тоже получила один, ее язык вонзился в Селену, когда удовольствие каскадом каскадировало только по ее телу. Две женщины были освобождены, испытывая неистовый оргазм из-за него. Адриан улыбнулся и продолжил кататься на них, прежде чем решил, что будет дальше. В следующей игре Амелия Боунс стояла на четвереньках, Адриан поочередно щупал ее сиськи и задницу, в то время как Адриан трахал ее, и это от удовольствия сводило министра с ума. Адриан работал внутри нее и очень сильно трахнул ее киску сзади. Ах! Этот крик эхом разнесся по комнате. Адриан засунул свою большую мясистую еблю в теплую киску Амелии и продолжал скакать на ней, пока она не начала пить сок. Адриан отстранился и всадил еще больше себя в ее мокрую киску сзади. Ах! Ах! Крики Амелии Боунс просто заполнили комнату, когда Адриан погрузился в нее. Он схватил ее сочную задницу и стал бить ее бесконечными толчками, сводя ее с ума. Амелия превратилась в дрожащую кашу. Каждый из ее оргазмов был более интенсивным, чем остальные. Обычно это был министр, трахавший людей в этом офисе взмахом пера. И теперь это как Адриан трахает министра одним движением своего члена, быстро погружающегося в нее. Амелия испустила очень сильную дрожь удовольствия и охватила весь член Адриана. Селена оседлала Адриана при первой же возможности и ехала на нем, как будто завтра не наступит. Селена бросилась в подпрыгивание на члене Адриана. Удар за ударом потрясли Адриана, когда он сжал соски Селены и заставил ее взорваться. «Твоя очередь, жеребец. О, ты собираешься нанести мне большой удар». Адриан ощупал безупречное тело Селены и поцеловал ее во все стороны. Министра оставили разбитую на столе, пока Селена ехала Адриану на стуле министра. Внутренние стенки Селены сжались и выпустили член Адриана, покрывая его соком, когда она закончила. В следующий раз король драконов пришел со смертью и закачал свою сперму в ее тугую влажную киску. Селена не требовала ничего, кроме как осушить его до последней капли. Ее глаза переместились назад, и Адриан провел руками по ее телу, когда он закончил качать ее внутри. Селена прикусила губу и набросилась на него еще сильнее. Двое рухнули в объятия друг друга. Всего в одном движении от того, чтобы Адриан стал твердым и снова разбил киску Селены своим членом. Адриан Лиза Снарт, Флаш Винтерс Чнее, РВБ. Ваша помощь очень ценится. Лиза Снарт небрежно расстегнула штаны Адриана и вытащила его член из него, приблизив к своим губам. Она дунула на его член, дразня, прижимая его яйца. «Это не проблема», — сказала Лиза. «Мне нравятся вызовы. Неудача — тоже полезный учитель. А адаптировать свои планы к любой ситуации — прекрасная возможность». Плотный рот Голденглидер обернулся вокруг члена Адриана. Адриан схватил красивую негодяю за затылок и заставил ее проглотить его член. Лиза напевала его, когда Адриан скользнул в глубину ее рта. Дверь открылась, и в комнату вошла Винтершни, одетая в очень длинное пальто. который она быстро уронила, чтобы полностью обнажить свое внушительное тело. «Безопасное путешествие?» – спросил Адриан, глядя на обнаженное тело Винтер. «Длинный», – сказал Винтер. «Избавь тебя от подробностей. Ты нужна мне сейчас». Зима растворилась в поцелуе Адриана. Адриан схватил ее за задницу одной рукой, а другой направил Лизу к своему члену. Лиза застонала во время минета, быстро обвивая губами инструмент Адриана, одновременно громко и энергично отсасывая его. Соски Винтер уже затвердели. Адриан прикоснулся к ним и скрутил. Он попал во все те места, которые ему были нужны и нравились старшей сестре Шни, и один палец вошел в ее киску и дразнил ее. Винтер толкнула бедра вперед и наслаждалась Адрианом, пойманным между ее губами, одним, двумя, тремя пальцами за раз, заставляя ее сочиться за него. Адриан повернул ее и заставил Винтер подпрыгнуть. «Присоединяйтесь к Лизе». Адриан отпустил Винтер и позаботился о том, чтобы ее освобождение соответствовало всем пунктам. Зима опустилась на колени и, как богиня, коснулась губами яиц Адриана, долго и упорно целовала их. Лиза и Винтер преклонялись перед мужественностью Адриана и преуспели в этом. Лиза оставила член Адриана, и Адриан засунул свой член внутрь нее. Проходимец улыбнулся и решил попробовать капающую мокрую киску возбужденного специалиста. Лиза не оставила незаметной ни одной части киски Винтер. Винтер запрокинула голову и задыхалась и стонала, когда Лиза спускалась на нее, жадно посасывая ее влажную киску. Адриан решил вознаградить Лизу за ее хорошее поведение, проведя руками по ее телу и заставив ее хлестнуть на него. Адриан прижал свои яйца к бедрам Лизы и оставил на них восхитительный отпечаток. С каждым ударом Адриан чуть глубже проникал в нее. Крики удовольствия наполнили комнату от Винтершни, раскачивающего бедра вверх и вниз. Она положила руку Лизе на затылок и посоветовала ей спуститься немного глубже. Лиза ускорила темп, прихлебывая, посасывая и слизывая все до последней капли сока Зимы, пока она не взорвалась повсюду. Общие оргазмы от них обоих сильно поразили их обоих. Адриан врезался в тугие тиски пизды Лизы и довел ее до предела. Лиза застонала, когда ее влажная и тугая пизда растянулась по длине Адриана. Он погрузился внутрь ее тела и заставил ее взорваться за него. В тот момент, когда кончила Лиза, все ее тело содрогнулось. Адриан наслаждался ощущением, как ее тугая пизда доит его член с каждым последним толчком. Эти пальцы танцевали по спине Лизы и втягивали ее внутрь. Другой оргазм потряс все ее тело и заставил ее взорваться для него. Крики удовольствия добили Лизу с нарт. Адриан довел ее до предела, а затем вытащил. Он перевернул Лизу и забрался на Винтер. Винтер обвила ногами спину Адриана и притянула его как можно ближе, позволяя своей влажной киске поглотить каждый дюйм его тела. Винтер запрокинула голову и испустила еще один стон Адриана, наполнивший ее. «Да!» Крики Винтер с Чнией эхом разносились по комнате. Адриан нацелился на нее и вошел глубоко в нее. Ее голодная пизда проглотила его длину и глубоко втолкнула Адриана в нее. Он чувствовал, как стенки ее влажной киски сжимаются и сжимаются вокруг него. «Нажимаю все твои кнопки, не так ли?» Винтер кивнула и снова уступила силе дракона. Адриан проник глубже в Зиму и почувствовал, как все усиливающиеся волнения удовольствия пронизывает ее тело. Винтер сжалась вокруг шеста Адриана и выпустила его член, толкаясь вверх, когда все больше Адриана только что вошло внутрь ее тела. Она прикусила губу, и при этом сексуальный стон сорвался с ее губ. Адриан поднял ее ноги и сильно ударил ее по телу. Крики Винтер становились все громче и чаще. Нормально сдержанные женщины превратились в желе вокруг Адриана. Адриан вошел в нее и убедился, что ее узкая киска растянулась вокруг его впечатляющего члена. Она сожрала и отпустила его, когда Адриан вошел в нее сверху. В тот самый момент, когда Адриан извлек свой член из узкой киски Винтер, Лиза скользнула на место и начала отсасывать его. Адриан схватил великолепную женщину за голову и погрузил свой внушительный член ей в горло. Лиза ахнула и застонала еще глубже, когда Адриан протолкнул эту впечатляющую длину ей в глотку. Он завершил это восхитительным стуком по горлу, который чуть не коснулся Лизы в процессе. Умелый герой развернул Лизу и раздвинул ей ноги сзади. Ее капающая щель сильно хлынула. Адриан тоже наклонился к Винтер и крепко тронул ее. Две лисицы застонали от того, что Адриан глубоко погрузил пальцы в них обоих. Дракон прижал пальцы к их прорезям и толкал их глубоко и сильно, заставляя их потерять это для себя. Их стоны усилились, поскольку они громко кричали для него. Адриан ткнул пальцами Лизу и Винтер и заставил их кончить до оргазма. Теперь пришло время для большого финала. Адриан врезался в Лизу сзади. Лиза крепко сжала Адриана. Адриан провел руками по ее телу и оттащил ее назад. Эти шары с силой ударились по Лизе сзади, когда Адриан вошел глубоко внутрь ее тела. Ее горячая пизда проглотила Адриана и выпустила его член, заставив его застонать, когда он наполнил ее сзади. Лиза сжала его мужское достоинство и доила его огромный член. «А-а-а!» Крики удовольствия, исходящие от Лизы Снарт, усилились. Адриан погрузился глубже в ее тело и наполнил ее, все время дразня Зиму, а затем оставив Лизу, чтобы врезаться в Зиму. Когда голодная киска Винтер пожирает длину Адриана и выпускает ее, Адриан приблизился и коснулся Винтер повсюду, чтобы она с удовольствием каскадировала наверху. Еще раз, Винтер поддалась прикосновению Адриана до того, как Адриан достиг дна внутри нее. Эти яйца ударились о сквертящую киску Винтер. Адриан глубоко застрял и вырвался внутрь Зимы. Его яйца расширились и высвободили содержимое члена глубоко в плотное тело Винтер. Затем Адриан развернулся и врезался в тугую, кровоточащую киску Лизы. Ее внутренности обхватили его член и крепко сжали Адриана, когда его яйца покинули ее. Остальная часть его спермы заполнила Лизу и заставила ее задыхаться. Неплохо. Конечным результатом были две хорошо выебанные женщины, оставшиеся после Адриана. Он должен был сказать, что у короля драконов дела идут как обычно, и все работает хорошо. Адриан Селин, другой мир, нарцисса Блэк Беллатрикс Блэк. Можно было принять нарциссу Малфой за шлюху из переулка Ноктюрн из-за того, как она вдыхала могучий член Адриана между своими губами. Ее сестра Беллатрикс выглядела более подходящей, входя и посасывая яйца Адриана, позволяя его руке схватить ее за голову, чтобы заставить ее сосать его яйца еще сильнее. Третья женщина, Селена, засунула пальцы в киски сестер, а затем вытащила их. Она слизала их соки, улыбаясь при этом. Великолепный вампир наклонился, поцеловал и лизнул Беллатрикс, а затем повернулся, чтобы сделать то же самое с нарциссой, при этом лаская ее киску языком. Селена переключалась с женщины на женщину, целовала их и прихлебывала. Беллатрикс и нарцисса потеряли привязанность к Селене, и Адриан решил помочь им потерять это еще больше, трахнув их по очереди друг с другом. Беллатрикс прижалась к члену Адриана, возбужденная во многих отношениях не только за то, чтобы стать его новым рукавом для члена. Он использовал ее горло как киску, и Беллатрикс восхищалась возможностями. Адриан положил руку ей на затылок и начал набивать ей горло. Нарцисса решила немного поучаствовать в действии. Адриан наполнил горло нарциссы своим членом, заставив ее задыхаться, стонать и брызгать струей повсюду. Король драконов крепче сжал затылок младшей черной сестры. Орех на их лицах, мой король. Аплодисменты Селены заставили Адриана захотеть именно этого. Он полностью наклонился и почувствовал, как его яйца достигают вершины. Они сжимались, приближаясь к тому, чтобы разлиться по лицам этих горячих лисиц. Адриан наклонился вперед. Беллатриса схватила его член и подергала им по лицу и лицу нарциссы. Адриан рванул вперед и почувствовал, как его яйца схватились от возможного взрыва. Одна струя спермы вырвалась и ударила Беллатрикс по лицу. Затем двух сестер приняли душ. «Да прикрывайте нас, как шлюх, которые мы есть!» Беллатрикс мяукнула, когда все больше спермы брызнуло на их лица. Она нащупала член Адриана и сильно его доила. Адриан намеревался сделать именно это, забрызгав их лица нескончаемым дождем семян. Сперма стекала по их нестареющим телам и блестела. Беллатрикс отстранилась и схватила каплю спермы, свисающую с волос сестры. Она ела его, как будто это был ее последний прием пищи, улыбаясь при этом. Прошло несколько секунд, прежде чем Беллатрикс и нарцисса повернулись и вступили в горячую сессию поцелуев. Языки танцевали у их ртов, пока они крепко целовались. Они вылизывали и очищали свои тела. Селена, которую нельзя оставлять в стороне, нырнула на член Адриана и проглотила его. Она прижалась лицом к его длине и полностью втянула его, отсасывая его. Адриан положил руку ей на спину и убедился, что Селена будет стонать, когда она проглотит его член. Никогда не пропустите ни шага, не так ли? Пока Беллатрикс и нарцисса были заняты слизыванием спермы с лиц друг друга, Селена встала и приготовилась оседлать сучку-убийцу петуха Адриана. Селена запрокинула голову и застонала, когда опустилась на его длину. Адриан схватил Селену за спину и полностью погрузил ее на свой член, чтобы она полностью потеряла его для него. «Ха-ха-ха, Адриан!» Селена выкрикнула его имя, когда достигла дна. Каждый дюйм ее тела был подобен чистому огню. Когда Адриан вошел в нее, дракон точно знал, что делал. Каждая кнопка, которую он нажимал, была преднамеренным, и Селена точно знала, что вызывает покалывание в ее теле. Она сомкнулась на его члене и отпустила его, при этом сочившись по всей его длине. «Да», — пробормотала Селена ему на ухо. «О-о, да, детка». Селена обхватила Адриана ногами и быстро навалилась на него. Чем быстрее дракон проникал в нее, тем больше она терялась для него. Селена откинула голову назад и позволила оргазму довести ее до вершины. Ее внутренности пузырились, и в процессе она кончила на его член. В тот момент, когда Адриан добил Селену, он повернулся к Нарциссе и Беллатрикс, которые стояли на четвереньках. Адриан решил вонзить свой член в тугую тлеющую коробку Беллатрисы. Беллатрикс запрокинула голову и позволила себе просто загореться, когда он ударил своим членом глубоко внутри ее тела и заставил ее взорваться для него. Черт возьми, Нарцисса и Беллатрикс начали горячую сессию поцелуев. С Селеной, возвращающейся туда, две сестры оторвались друг от друга и жевали сладкую киску Селены. Капающие соки придали обстановке особый колорит. Адриан провел рукой по телу Беллатрикс и сильно сжал ее грудь. Беллатрикс запрокинула голову и не приклеилась к герою, при этом соки из киски капали повсюду. Она издала еще один стон, пока Адриан врезался в ее плотное тело сзади. Нарцисса терпеливо, возможно, даже чересчур, ждала, пока Адриан толкнется в нее сзади. Эта впечатляющая длина была взята у Беллатрикс. «Трахни меня как шлюху». «Да, я собираюсь трахнуть тебя разными способами, у твоего мужа даже нет на это воображения». Адриан глубоко погрузился в горячую и голодную киску Нарциссы и заставил ее громко стонать от удовольствия. Адриан хлопнул ее яйцами по бедрам, заставляя ее сильно извиваться. Адриан протянул руку и хлопнул Нарциссу по заднице. Он оставляет отпечатки левой руки на ее кремовой коже, что сводило младшую чернокожую сестру с ума от удовольствия. Селена и Беллатрикс нашли друг друга, и это была гонка, чтобы увидеть, кто будет сильнее трогать киску другой. Беллатрикс запрокинула голову и позволила груди свободно подпрыгивать. Селена наклонилась, поцеловала и посасывала соски Беллатрикс. Все ее тело дрожало от удовольствия, когда она сильно взорвалась. «Я буду с вами двумя через секунду». Адриан надавил на Нарциссу и трахнул ее, как возбужденную и нуждающуюся сучку, которой она была. Стены Нарциссы сомкнулись на Адриане и поглотили большую часть его длины. Он прижался к ее телу и провел руками по ней, пока она, наконец, не потеряла самоощущение, кончая, не приклеиваясь к могущественному волшебнику перед ней. Адриан протянул руку и сильно сжал ее сосок и слегка повернул его, прежде чем она потеряла себя перед Адрианом. Нарцисса упала, тяжело дыша. Беллатрикс и Селин решили порвать ряды и работать вместе, чтобы слизывать сок Нарциссы с его члена. «Я сяду ей на лицо, мастер», — прокомментировала Селена, сжав его яйца. Адриан улыбнулся и отстранился, чтобы приложить кончик себя к горячему отверстию Беллатрисы. Ведьма с волосами цвета вороного крыла раздвинула ноги, более чем желая, чтобы Адриан протолкнул этот внушительный инструмент внутрь ее тела. Беллатрикс подтянулась, направляя в нее больше длины Адриана, пока она не наполнилась им полностью. «Да». Адриан протянул руку и сильно сжал соски Беллатрисы. Он слегка повернул их и заставил бедра Беллатрисы приподняться, чтобы встретить его. Селена приглушила крики, забравшись на лицо Беллатрисы. Дракон бросился в киску средней сестры семейства Блэк. Дракон переключился и начал качаться внутри ее тела. Адриан вошел глубоко в ее тело и заставил ее расслабиться для оргазма, который он ей подарил. Ах, этот крик Беллатрисы был слегка приглушен киской Селены. Тем не менее, Адриан получил все это в полной мере, проскользнув глубоко внутрь нее и покатавшись на ее киске. Беллатрикс сжала и выпустила его член, чтобы выжать из него как можно больше. Эти шары ударились о нее и заставили Беллатрису обрызгать его водой. Пришли Селена и Беллатрикс, и волна магической силы оргазма ее сестры заставила Нарциссу кончить. Беллатриса крепко держалась за Адриана, бархатные стены хватали и отпускали его. Адриан протянул руку и сжал грудь Беллатрикс, пока она не подошла за ним. Стоны свидетельствовали о том, что настала очередь Адриана стрелять. Адриан просто улыбнулся и стал глубже проникать в Беллатрисы, направляя свой внушительный член в ее покой. Еще раз, разум Беллатрисы сломался, и не в первый раз, Когда оргазм поразил ее тело, Адриан прижался к ней и скакал на ней, пока ее сочилась киска. Сжимая и расслабляя его член, Адриан погрузился в ее глубины, давая Беллатрикс все, чего она хотела и чего жаждала, все вместе. Ливень из сливок хлынул внутрь киски среднего ребенка сестер Блэк. Адриан наклонился и сжал ее бедра, когда он кончил внутрь нее, втягивая свои яйца в ее тело. Селена решила воспользоваться тем фактом, что король драконов был у нее целиком, по крайней мере, на данный момент. Она проскользнула внутрь, обняла Адриана и послала ему голодный поцелуй. Адриан наклонился и прижал ее к себе, пока они не присоединились друг к другу для следующего раунда. Без сомнения, еще много впереди. Глава 28. Адриан Руби Роуз, РВБ. Адриан поднялся по лестнице из своей лаборатории. Если все пойдет хорошо и будет похоже, что так и будет, Эбби Гриффин проснется в течение следующего дня. Сыворотка выполняла свою работу по восстановлению ее тела. Он открыл дверь и обнаружил на своем столе великолепную молодую женщину, одетую в майку и короткие шорты, которые подчеркивали ее ноги. Ее волосы обрамляли ее милое молодое лицо, и она прикусила губу. Руби Роуз встретилась взглядом с драконом и одарила его легкой ухмылкой. «Ян сказал мне, что ты скоро будешь здесь», — сказала Руби, — «и сказал мне больше, чем это. И ваш секретарь или кто-то еще позволил мне подняться сюда. Надеюсь, вы не против». Руби передвинула ноги и поднялась. Ее милые соски торчали с другой стороны рубашки, показывая, что на ней нет бюстгальтера. Адриан протянул руку и схватил Руби на руки. Она взвизгнула, когда Адриан наклонился к ней ближе. «Нисколько». Адриан поцеловал Руби, и она с энтузиазмом ответила. Руби обняла Адриана и скользнула языком в глубину его рта. Состоялся фантастический сеанс поцелуев, когда Адриан провел пальцами по спине Руби и ощупывал ее великолепные ноги, заставляя ее дышать и выдыхать несколько раз. Адриан сунул руку между ее ног и стянул с нее шорты, обнажив ее мокрую киску. «Без трусиков?» – спросил Адриан. Руби покачала головой и усмехнулась. Адриан прижал ее к столу, раздвинул ноги и съел. Охотница задрожала под ударами языка дракона. Адриан вмешался и использовал свой язык, чтобы мучить Руби снова и снова. Каждый удар продвигал Адриана немного дальше в ее киску, пока Руби не теряла себя и не касалась всего рта Адриана. Когда Адриан отступил, он оставил Руби, смотрящую на него. Она потянулась и расстегнула его штаны. Глаза Руби расширились, когда он выпустил могучий жезл Адриана, и он ударил ее по лицу. Руби наклонилась и легонько поцеловала его, проверяя воду. «Я хочу, чтобы это было внутри меня», — сказала ему Руби. «Ты будешь меня трахать, не так ли?» «Всегда», — заметил Адриан. Он подхватил Руби на руки. Руби взобралась на его внушительный член и полностью скользнула вниз по его члену. Глаза Руби Роуз вспыхнули страстью, когда она устремилась вниз на Адриана. Адриан провел руками по ее похотливому телу и стянул с нее рубашку, чтобы поиграть с ее грудями. Руби закрыла глаза и подпрыгнула. Такие тугие влажные тиски обернулись вокруг Адриана и освободили его. Адриан ущипнул Руби за соски, и ее мотор действительно заработал. Каждое прикосновение толкало Руби чуть ниже на столб Адриана. Она встала и упала на его могучую ебучую палку, дрожа как сумасшедшая, когда пронзила его до самого конца. «Ах!» Руби простонала. «Да». Адриан знал все, что нужно нажимать, чтобы свести Руби с ума. Он повернул Руби, слегка согнув ее и ударив своим членом по ее телу. Яйца Адриана ударились о Руби, пока он ехал на ней сзади. Он покрыл поцелуями каждый дюйм ее кремовой кожи. Все ее непослушные мечты о короле-драконе сбылись. Все тело Руби отключилось, она не чувствовала ничего, кроме удовольствия. Адриан наклонился, продвигая свой член внутрь, а затем вытаскивая его. Руби запрокинула голову и издала еще пару стонов, когда Адриан толкнул ее внутрь, сводя ее с ума. Внутренности Руби растворились и выпустили член Адриана, сильно давив его. «Давай, детка». Руби ахнула и еще раз подошла к Адриану. Адриан проник глубже в нее и довел ее до еще одного горячего оргазма. Адриан воздействовал на нее своей магией и заставил ее киску съесть как можно большую часть его длины. Адриан точно знал, как свести ее с ума. «Просто разогреваюсь». Адриан повернул Руби и небрежно толкнул ее. Он пристально смотрел Руби прямо в глаза, изменяя внутреннюю форму ее киски. Его сукин член испортил Руби для всех остальных мужчин. Не то чтобы другие люди думали иначе, только не о драконе и его могучем жезле. Адриан вошел в нее и наполнил Руби до отказа. Бедра Руби откинулись назад и сжали его влажную киску. Руби обхватила Адриана руками и ногами и прижалась к нему изо всех сил. Чем глубже Адриан проникал в нее, тем больше мокрые стены Руби текли по нему. Она хлынула, как сумасшедшая, и Адриан скользнул пальцами по ее телу. «Кончи для меня!» Снова. Руби приподняла бедра и освободилась от впечатляющего головокружительного оргазма. Второй Адриан, похороненный глубоко внутри нее, Руби поняла, кому она принадлежит. Разумом, телом и душой Руби сдалась дракону. Это тонированное мягкое тело под Адрианом заставило его член ныть. Тот факт, что он на какое-то время вторгся в ее мысли и потребовал ее, только сделал это избиение Руби Роуз еще слаще. Адриан слышал ее мяуканье под ним, все более распутное и запутанное каждый раз, когда он работал внутри нее. Адриан скользнул пальцем по ее ноге и убедился, что Руби полностью потеряла самооценку, а потом она кончила, тяжелее, чем раньше. Внутренние стенки Руби напряглись и высвободили внушительный шест Адриана. Он спустил ее теплые ножны. Каждый удар его яиц поднимал тело Руби вверх. Адриан точно знал, на какие кнопки надо нажимать. Руби очень хотелось, чтобы Хадиан разрядился в ее теле. Ее стенки сжались и высвободились, кончая повсюду. Адриан толкнулся в нее и качнул Руби. Руби крепко прижалась к нему, впиваясь ногтями в его спину, когда Адриан заставил ее подчиниться. Еще один оргазм от Руби, прежде чем Адриан глубоко проник в нее. Она была полностью лишена отцветия, хотя Руби предложила ему себя. Дракон разбил под собой тугое тело обладателя потрясающей косы. Руби сжала ноги вокруг Адриана и наслаждалась, как он втягивал свои яйца в ее тело. Руби рухнула на стол Адриана, стараясь выжать последнюю каплю спермы из его яиц. В тот момент, когда Адриан отстранился, он обхватил лицо Руби и поцеловал его, прежде чем заставить ее дрожать и извиваться от удовольствия, когда его руки блуждали по ней. «Добро пожаловать в клуб, Адриан Руби Ян Сиалонг, Рвбы». Ян подошел и присоединился к Руби. Некоторая сестринская связь была под рукой, когда двое поцеловали эрекцию Адриана, а затем друг друга. Чистое поклонение и похоть горели в их глазах. Адриан опустил руки им на головы и повел двоих вниз по своей длине. О, Ян не могла насытиться этой длиной, но также знала достаточно, чтобы разделить богатство со своей сестрой. Засунув пальцы в бьющуюся пизду Руби сразу после того, как она была полностью оттрахана, это сделало ее излияние чрезвычайно сильным и заставило ее стонать сильнее, чем раньше. «Хорошая работа, вы двое. Продолжайте. Руби и Янг наверняка продолжат это и продолжат прихлебывать и сосать впечатляющий член Адриана». Они зажали его губами. Адриан провел свое мужество между устами двух великолепных охотниц. Ян обернула свои сиськи вокруг члена Адриана и накачала его. Руби слегка надулась, не имея того естественного преимущества, которое имел Ян. «Не волнуйся, у тебя много чего, сестренка». Когда Ян погрузила свои пальцы в Руби, Руби потеряла самоощущение и просто покрылась сливками на пальцах Ян. Ян закачал глубже, и Руби тяжело вздохнула. Каждый шаг усиливал вожделение, которое Руби испытывала к своей сестре. «Достаточно жарко, чтобы разорить всех этих плохих девчонок», — Ян похотливо вздохнул. «Это просто могло быть», — проворчал Адриан. Дракон протолкнулся своей длиной между прекрасными сиськами Яна и позволил им сжаться вокруг него. Каждый насос приближал Адриана к критической точке. Он был близок к тому, чтобы разорвать прекрасную грудь Яна. Его яйца ударились о ее грудь, и Ян просто задрожал, когда он с силой скользнул между ее груди. Ян запрокинул ее голову и снова застонал, покачиваясь между ее великолепными шарами. «Почти готово», задыхаясь, сказал ему Ян. «Ты тоже, Рубис». Руби закрыла ее и почувствовала, как талантливые руки сестры надавливают на ее клитор. Руби потеряла все вместе, и, судя по всему, Адриан тоже. Он зажал между восхитительных сисек Ян и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Руби, Ян и Адриан пришли в то же самое время, когда Адриан кончил между гладкими сиськами Инга. Когда Адриан вытащил второй шаг, Руби полностью потеряла самооценку. Она нырнула между сисек Яна и сильно их отсосала. Сперма стекала на них, чтобы Руби могла их поглотить, и она не могла сдержаться, высасывая их. Крем просто сочился между ее сисек, заставляя ее кричать еще раз. «О-о-о, Руби!» Ян застонал. «Я знал, что ты всегда...» «Ммм, соси мои сиськи, сестренка!» Адриан ввел пальцы в киски половины команды РВБ и заставил их сквертить. Погружение его пальцев с удовольствием отправило их наверх и заставило их кончить для него тяжело. Адриан усилил свои аппликатуры, пока не заставил их обоих кончить. «Бьюсь об заклад, ты хочешь съесть киску своей младшей сестры, пока я буду трахать тебя». Адриан сжал бедро Инга. Соки, стекающие вниз при мысли об этом, рассказали Адриану все, что ему нужно было услышать. Адриан ввел свои пальцы внутрь Янка и довел ее до другого оргазма. Затем он вытащил и хлопнул Руби по заднице. Руби взвизгнула и, оглянувшись через плечо, увидела отпечаток руки, который Адриан оставил на ее кремовой заднице. Она вздрогнула, скользя по ней и садясь на лицо Яна. Руби запрокинула голову и задохнулась, когда Ян погрузился в нее языком. «А-а-а!» Этот крик удовольствия сотряс тело Руби. Янг знал все, что нужно нажимать, и как превратить Руби в мокрую тряпку, когда она лизала ее пизду. Она выучила их и сосредоточилась на всем. Руби откинулась назад и достигла оргазма по всему лицу Инга, тяжело стоная. Адриан переместился между ног Инга. Ее киска была такой влажной, что почти позвал Адриана. Адриан проник глубоко внутрь нее и скользнул внутрь Инга. Теплые стены Ян сомкнулись перед Адрианом, когда он вошел в нее. Влажность Яна сжала член Адриана, освобождая его от ее тугой киски. Дракон встал и провел пальцами по совершенно внушительному телу Яна. Каждое погружение полностью погружало Адриана внутрь нее, набивая киску Инга сверху. Адриан втиснулся в нее и позаботился о том, чтобы Ян продержался в адской поездке. Каждое прикосновение заставляло ее извиваться и брызгать на него. «Ммммм, о, как бы хотелось, чтобы это был я», — сказала Руби. «Черт, я не знала, что у тебя такая непослушная, сестренка». Ян вылизала сочную пизду своей сестры и захотела ее найти, а Руби продолжала кормить Инга своей киской. Ян держал ее на грани, сильно и быстро сливки для нее. Изнутри Руби сочились и охватили весь рот Инга. Ян лизнул ее. Вторая Руби отступила от оргазма. Адриан откинул ноги Янг и пахал ее. Внутренности Янг схватили Адриана и отпустили его. С каждым глубоким рывком ее тело покачивалось. Адриан нажал все нужные кнопки и поверг Инга в трясущуюся обломки. Она кончила за ним, сильно и высвободила его член из ножен. Дразнящий вид Руби Роуз на четвереньках был слишком большим для Адриана, чтобы отказаться от него. Адриан подошел и провел руками по телу Руби. Бедра Руби откинулись назад и очаровали Адриана, когда он медленно двинулся к ней. Адриан прижался к ее киске, пока, наконец, не проскользнул внутрь нее и не наполнил ее киску своим членом. «А-а-а!» — вскрикнула Руби. «Наполни меня, герой!» Адриан просто улыбнулся и въехал в Руби. Каждый толчок сбрасывал Руби с кровати и помещал ее в идеальное положение, чтобы проглотить Инга. Руби откинула бедра назад и направила внутрь себя еще больше Адриана. Эти яйца ударили Руби по бедрам и заставили ее вскрикнуть от удовольствия. «Я владею тобой сейчас, черт возьми, да он это сделал», Руби удалось осмыслить свою смутную похоть. Умелые пальцы дракона вращались по ее телу и с удовольствием отправляли Руби каскадом через переломную точку. Она достигла оргазма для Адриана и сжала его член, когда он вошел в ее тело и погрузился в нее во всех точках. Другой, да, Руби чувствовала это, его яйца хлопали ее по бедрам и размазывали ее внутренности. Адриан умел нажимать на эти кнопки и хорошо нажимать на них. Он погрузился в Руби и довел ее до другого оргазма. Ее внутренние стенки прижались к Адриану и освободили его, с новым жидким оргазмом, потрясшим все ее тело. Она приходила снова и снова. Адриан скользнул пальцами по ее телу и заставил Руби глубоко погрузить язык в Ян. Обе сестры, достигнув своего пика одновременно, вызвали тень улыбки на лице Адриана. Адриан отпрянул и ударил Руби своими яйцами, прежде чем разрядиться в нее. Яйца дракона сжались и выпустили внушительное количество семян внутрь ее тела. Руби заключила член Адриана в ее плотный влажный центр и выпустила его, сильно кончая. Адриан прижал к ней руки и увел ее к очень быстрому финишу. Когда Адриан закончил выливать свою ношу внутрь Руби, он оставил ее падать, кончать и пускать слюни из ее рта. Ян не потратил впустую ни секунды, проскользнув прямо внутрь и засунув член Адриана ей в рот. Ян подготовил почву для новой встречи. Адриан Рубин Неаполитан, РВБ. Ян должен был уйти. Руби осталась, и Адриан схватил ее за затылок. Он глубоко вонзил свой член в рот Руби, и череп жестко трахнул ее. Глаза Руби закатились, и она задохнулась, когда он скользнул своим членом ей в горло, заставив ее тяжело дышать. Каждый толчок отправлял Адриана немного глубже в Руби. «Возьми мою сперму, как будто это твоя последняя еда на земле, то, что тебе нужно, чтобы остаться в живых. В данный момент Руби не могла и думать о том, чтобы проглотить что-нибудь, кроме вкусного семени Адриана. Она была вне зависимости от него. Он знал это и провел теплыми губами Руби по своему члену. Руби прижалась губами к его члену и отсасывала его, пока он не вошел в глубину ее горла. Интенсивность сжатия яиц Адриана и высвобождение его спермы отбросило голову Руби назад. Руби проглотила столько его спермы, сколько могло выстрелить ей в горло. Дракон схватил Руби за голову и энергично врезался ей в горло. Ее губы обхватили его член и высосали его досуха. Это было идеально. В тот момент, когда Руби отстранилась, и сперма стекала с другой стороны ее рта, вошла другая фигура, одетая в чулки в сеточку. «Привет, Ня». Ня подошла и упала на колени, чтобы поклониться своему богу. Симпатичная немая прижалась губами к каждому сантиметру плоти Адриана и направила его пульсирующее мужество ей в рот. Умелые руки и талантливый рот скользили по телу Адриана, каждый дюйм лаская его внушительный член. Когда она обхватила его губами и посасывала его, все сильнее с каждым движением, погружая его член в ее глотку. Затем она повернулась к Руби и поприветствовала ее поцелуем. Руби поддалась поцелую в одно мгновение. Руки не нащупали каждый дюйм тела молодой охотницы. Адриан разорвал промежность чулка для тела Ния и засунул свой твердый член внутрь нее. В ответ она прикусила твердый сосок Руби. Жар усилился только от того, что Адриан провел пальцами по ее телу. Каждый умелый удар дракона закачивал себя в горячую дырочку Ния. Ния по очереди посасывал соски Руби и поднимал ее бедра. Руби почувствовала, как налетает второе дыхание, и звук этих яиц, хлопающих Ния по бедрам в нескольких дюймах от нее, вызвал у Руби что-то неистовое. «Не хватило, не так ли?» – спросил Адриан. «Ния, будь милым и лизни ее киску». Но и не терпелось попробовать сладкую пизду в нескольких дюймах от ее рта. Сначала она провела языком по Руби и лизнула ее, несколько раз двигая языком вперед и назад. Чем больше Ния облизывал ее, тем больше Руби расстегивалась для него. Очень медленно Ния направил непослушный палец в другую дырку на Руби. То, что Ния делал с ней, поразило Руби. «Да, мы скоро доберемся туда». Адриан решил дать Руби предварительное представление о том, что должно было произойти. Он расположил Ния так, чтобы Руби могла видеть, как Адриан вводит свой член в ее задницу. Глаза Руби расширились, когда член Адриана исчез в самой табуированной дыре. Юная охотница тяжело дышала, когда Руби играла киской и попкой. «Как вы сделаете так, чтобы это поместилось там?» «Практика», – прокомментировал Адриан. «Давай, верни услугу». Руби нырнула в киску этой красотки. У нее был вкус мороженого, и Руби не могло насытиться. Она вылизала, вылизала и вылизала. Ния положила руку на затылок Руби и ввела ее внутрь. Все это время Адриан потер пальцы.